Выбор может быть жесток. В толковом словаре слово «тирания» определяется как абсолютная, нередко жесткая или жестокая власть. Аналогично обстоит дело и с выбором. Современными рынками с их жесткой конкуренцией правит выбор. Покупатель имеет дело с таким количеством привлекательных для него вариантов, что за самую небольшую ошибку производителю приходится заплатить высокую цену. Ваш бизнес захватят конкуренты, и вернуть его обратно будет очень непросто. Компании, которые не осознают наступление новых реалий, вряд ли выживут. В этом и состоит жестокость выбора. Взгляните на славные имена, начертанные на надгробиях кладбища торговых марок. American Motors, Burger Chief, Carte Blanche, Eastern Airlines, Gains Burgers, Jimbells, сорочки Hathaway, Horn and Hardart, соленые крендельки Mr. Salty, Philco, Trump Shuttle, Visicalc, Woolworths. И это лишь очень неполный список тех, кого уже нет с нами.